Глава 20. Новиков с Шульгиным долго не могли заснуть. Сначала они отошли в сторонку, под прикрытие корпуса БРДМ, чтобы наедине сказать друг другу кое-что, касающееся завтрашнего дня, не предназначенное для посторонних ушей во избежание превратных толкований и деморализации личного состава. Так и проговорили больше 2 часов. Приняли по чарочке, кто знает, не последний ли за 30 лет дружбы. Под это дело вспомнили несколько ярких эпизодов. И все из раньших времен, лежащих за гранью Одиссеи. Слышно было, как роботы, не нуждающиеся в сне, не боящиеся каких бы то ни было демонов, если у них и были свои суеверия, вроде того, что боевые вертолеты — это души погибших танков, люди об этом ничего не знали. Обладающие круглосуточным зрением, трудятся в лесу. К утру, намереваясь расчистить просеку, выводящую на ближние подступы к территориям Рарайма. «Слушай, надоели мне эти долгосрочные поминки», — вдруг сказал Шульгин. «Что будет, если так, а что будет, если эдак, и вообще? Вы помните, каким он парнем был? Нахрен! Забыл, как ехали из Крачаевска до Домбая?» 13 человек в одной «Волге», трубой по дороге скребли, а все же доехали. Ну и сейчас флигер не «Волга», ему одинаково. Что 6 тащить, что 7, всего-то 10 километров. По-любому там все решаться будет. Хоть и надоел ты мне не меньше широко известной Редьки, но остаток жизни провести исключительно в сентиментальных воспоминаниях и душевных терзаниях еще хуже. Здесь от меня толку ноль. Для координации. Было бы что координировать. Для нанесения удара возмездия. Игнат сам справится, а Олег с Ириной помогут. Никому мало не покажется, хоть всю планету спалят, а нам-то что, полегчает? Вместе летим, короче говоря, хочешь ты этого или нет. У Андрея, если не камень с души свалился, то скребущие сердце кошки убежали. Все сразу. Он якобы руководствовался пользой дела, принимая свое решение. А какое к черту дело и какая польза? Как выдумывали всякие приключения тела и духа, гуляя с девушками по ночному Кисловодскому парку, так недалеко оттуда и ушли. 100 раз могли разбиться в смятку, за 20 часов проскочить на мотоцикле от Москвы до Кавказских минеральных вод. И в чем сейчас разница, ежели весь мир, особенно этот, только наше представление? Обретя душевное равновесие, они прилегли, вздремнули часок в полглаза. Новиков подумал, что он проснулся раньше всех. Тихо прошел через кусты, обильно осыпавшие его крупной росой. И посередине поляны увидел капитана Ненада, бодрого и подтянутого, в старательно начищенных ботинках, выбритого и пахнущего тройным одеколоном, никак другим не приучили пользоваться. Да инстинктивное движение руки к виску, за которым должен был последовать рапорт, Андрей ответил отмашкой, сказал шепотом. «Пойдем в сторонку перекурим и обменяемся». Рядом с открытой кормовой дверью МТЛБ Игнат Борисович указал на предназначенное для сидения бревно перед излучавшим тепло, не успевшим прогореть до золы костром. «Значит, мы сейчас полетим?» — продолжил Новиков начатую фразу. «Планы чуть меняются. Александр Иванович с нами. Ты, выходит, старший по команде. Начнешь выдвижение к опушке леса по готовности. Связь будем поддерживать через Артема со Скольдом, их диапазон труднее запеленговать. Остановишься вот здесь». Он указал место примерно в 3 километрах от предполагаемого расположения резиденции Рурайма. «Ждешь дальнейших распоряжений. Если с нами что-то случится, Артем в любом случае сообщение передать успеет, даже в случае полной и окончательной гибели». Капитан не стал произносить принятых в подобных случаях у гражданских лиц восклицаний заклинаний «Да о чем вы говорите? Все будет хорошо, вы еще нас переживете» и так далее. Молча кивнул. «Геройски мстить за нашу безвременную кончину не надо, бестолку. Стрелять и обнаруживать себя – только в безвыходной ситуации. Вернешься к Медузе и улетайте. Аскольд знает, как управлять. На Волгале доложишь. Это в случае, если господин Левашов вас своим способом не вытащит. Ясно? «Чего неясного?» — пожал плечами капитан. «Одно скажу». «Тут не надо», — очень к месту припомнил митрополита, Санкт-Петербургского и Ладожского, с обер-церемонимейстером и динамитом срифмованного, подходящей прокладкой полупочтенных слов переложенного. «Плотно выражаешься, Игнат Борисович, приятно слушать. Надо будет потом для нашего братства курсы русской словесности организовать. Есть у меня на примете боцман с линкора 12 апостолов и профессорша из Москвы, моего, конечно, времени, дама 70 лет. Диссертацию на этом деле защитила, секретную, публикации запрещенную. Один раз шла по улице, ограждение открытого канализационного люка не заметила, но не упала, слава богу. Из него вылез мужик и с детства известными тремя словами ее облаял. Она удивилась, остановилась, назидательным тоном объяснила, как в таком случае выражаться следует. Именно в таком и применительно именно к данному объекту, персонально к ней, то есть. В противном случае грубая брань никакого сакрального смысла не несет и нести не может. «И что?» — крайне заинтересовался капитан. Водопроводчик обратно в люк упал, а она дальше пошла. Очень возможно, что следующую главу для своей монографии придумывая. «Монография — это что?» — спросил любознательный капитан. «Это такая толстая книга, посвященная исследованию одной темы, например, роль портянок в победах русской армии XVI-XX веков. 700 страниц текста с картинками и иллюстрациями». Новиков развлекался, но не надо отнесся к его словам и этим, и предыдущим с полным доверием и серьезностью. «Не уж и такое написали. Ну, молодцы, что значит наука? Да я и сам бы им такого понарассказал. А с профессоршей вы меня непременно познакомьте, если вернетесь, конечно». Сообразил, что сказал несколько не то, кашлянул, но извиняться не стал. «Насчет боцмана спорить не стану. У них свои морские обычаи. Однако теория слуха, как говорил Гёте или Гейне...» Игнат Борисович снова впал в тягостное раздумье. «Настоящей жизни ваша старушка знать не может. Второе место я у нее отобью». «Счастливый человек», — обрадовался Андрей. «Такие детали его до сих пор волнуют. Перед боем». Однако капитан мгновенно собрался, поняв, что лишние рассуждения как минимум неуместны, при всей их интересности оборвал тему. «Давайте закурим, Андрей Дмитриевич, и будем подъем играть». Сказано было в переносном смысле. Трубача для исполнения названного и всех других сигналов в отряде не имелось. Шульгин поднял флигер вертикально, и он мгновенно растаял в предрассветном небе. С километровой высоты снова стало видно море по обе стороны острова, справа подкрашенное красноватыми лучами готового появиться из-за горизонта солнца. «Вон туда», — показал Удолин, еще на земле установивший плотный ментальный контакт с Шат-Урхом именно для этого случая. Вблизи соотечественников оставлять его без контроля не стоило. Мало ли что ему напоследок может в голову прийти. Среди сплошного массива темного леса смутно просматривалось нечто, вроде неправильной многолучевой звезды, слегка поблескивающей своими гранями. От нее на запад к морю и на север вглубь острова уходили две белесые ленты, похожие на автострады, слишком широкие, пожалуй, для затерянного в дебрях местечка. «А это не взлетные полосы?» — спросил Ростокин. «Для стратегических бомбардировщиков?» Шульгин продолжал удерживать флигер на месте. Аппарат лишь слегка покачивался в потоках утреннего бриза. «Константин, вы с клиентом что-нибудь слышите?» «Нормальный мыслефон. Никаких признаков тревоги или паники». «Они там что, действительно спят?» «Кто-то спит, кто-то нет, как обычно. И мы прилично заэкранированы». «Ну, начинаем?» Сашка спросил, как бы давая друзьям последний шанс передумать и вернуться обратно. У Ростокина мелькнуло, что так, может быть, было бы лучше. Вернуться и попробовать выйти к базе пешком, с необходимыми предосторожностями. А то спикируем как раз в защитное поле. Один пшик останется от флигера вместе с экипажем. «Давай», — выдохнул Новиков, словно прочитав мысли Игоря. «Чего уж теперь?» «Куда садиться будем?» — ответил Удолин. «Шатурх предлагает прямо напротив главного входа, там, где кончается Приморская дорога». «Так, значит, так. Поехали». Сашка научился пилотировать виртуозно. Да и машина была изумительно послушная, в отличие от самолета, практически лишенная инерции. Стремительно, с приличным ускорением обрушившись вниз, Шульгин остановил флигер в 50 метрах от изломанных крыш низкого, но огромного по площади здания. Сориентировался, развернулся так, чтобы гравипушка смотрела на вход, образованный несколькими переплетенными дугообразными арками разной высоты. Коротким импульсом подал машину вперед и посадил на фиолетовый в желтых разводах и спиралях бетон. Или нечто его заменяющее, столь же твердое и гладкое. До витражных дверей оставалось 30 метров. «Лихо!» — перевел дух Скуратов, непривычный к такому пилотажу. Первым, с пулеметом на изготовку, из флигера выпрыгнул Артем. «Саш, остаешься на месте. Игорь к орудию, остальные выходим», — распорядился Новиков. И не удержался от шутки. «Я за коммодора Перри буду». Сноска. Перри Мэтью, коммодор флота САСШ, под угрозой военной силы, вынудивший японское правительство подписать договор 1854 года, открывший после двухвековой строгой изоляции Японии от внешнего мира порты Хакодате и Симода для американских кораблей. «Служба у них хреново поставлена», — сказал Антон, осматриваясь. «Мы уже минуту назад могли их раздолбать с воздуха, а они даже не засуетились. Шатурх, передавай на всех каналах, кто мы такие и что прибыли с миссией мира и дружбы», — велел Андрей. «И шутить не советуем». «Уже передает», — сообщил Удолин, словно бы принюхиваясь к здешней атмосфере, а на самом деле зондируя эфир доступными ему способами. Артем по собственной инициативе сместился левее, чтобы не заслонять Шульгину и Ростокину линию огня, одновременно расширяя свой сектор наблюдения. «Вот, кажется, и комиссия по встрече приближается», — сказал Антон, первым заметив мелькание фигур за остеклением дверей и фасада. «Переговоры я начну? Кто же еще? Шатурх пускай нас представит, а дальше, как умеешь, тайный посол». Отсутствие нормальной для подобного места охраны удивило Шульгина и Новикова. Ей полагалось быть, хотя бы чисто в статусных целях. Или у них действительно абсолютно безопасная планета. Или оборонительный периметр вынесен за пределы острова. Столько нервничали насчет возможного огневого контакта, и ничего. Но удивляло это только их, отнюдь не Антона. Ни на административных, ни на курортных планетах его миров о вооруженной охране силами спецназа и даже о гражданской полиции никто и понятия не имел. Имелись другие способы, в чем Фарзель убедился на личном опыте. Так и здесь. Зачем нужны поддержатели порядка, если каждое существо обеспечено системой самоликвидации, срабатывающей не только при возникновении прямого умысла, при обыкновенном сбое программы? Антон, идя на два шага позади Шатурха, с которого Удолин только что снял все стопоры и ограничители, как выразился бы Воронцов, думал не о нем. И не о том, что скажет вон тому черноволосому, одетому в белую тогу с красной полосой, чистый римлянин эпохи республики, выступившему на два шага вперед, оттеснившейся за спиной толпы. Он удивлялся, как здесь все похоже на планету Лань-Линь, где у персон его ранга принято было проводить отпуска, краткосрочные и длительные. Похожее содержание кислорода в воздухе, близкая по стилю архитектура. Что бы это значило? Та планета находилась от Земли намного дальше, чем Волгалла. И Антон совершенно точно знал, что за обозримый исторический период никто из граждан Конфедерации здесь не бывал и появиться сам по себе физически не мог. А поименно известные ему сотрудники Департамента активной дипломатии Если и могли, то никаких документов и записок на эту тему в открытых фондах не оставили. И все же, точно так некогда удивили космобиолога Альбу абсолютно земные сосны на Волгалле. Антон шел, выпрямившись во весь свой немалый рост, развернув плечи, оставив за пределами всех предыдущих миров и событий тяжелые и просто ненужные воспоминания.